сегодня другая, настала пора разобрать все, что собрано в груду. Я сегодня другая, не та, что вчера, и такой, как была, я не буду. Я сегодня другая, что было не в счет. Ты и я, все теперь по-другому. Я любила тебя, но ты сделал свой ход, и пошла вся игра по-иному. Я сегодня другая, ошибка твоя, что во мне ты меня не увидел. И жестоко играя со мной, не меня, а другую, во мне ты обидел. Я сегодня другая, что было не в счет. Ты и я, все теперь по-другому. Я любила тебя, но ты сделал свой ход, и пошла вся игра по-иному. Я другая, закончились наши дела. Телефон твой сотру и забуду. И такой уже, как с тобою была, никогда и ни с кем я не буду. Я сегодня другая, чтоб было не в счет. Ты и я, все теперь по-другому. Я любила тебя, но ты сделал свой ход, и пошла вся игра по-иному. Все теперь по-другому. Я любила тебя, но ты сделал свой ход, и пошла вся игра по-иному.